вперед. И облизавшись смотрит на кусок. Мне тяжело, и кто меня зовет? Бросать пустыни, разгребать песок. Так много тех, кто любит слово «нет». Четыре буквы антислов на флаг. Ты не теперь одно эксперимент. И все рискнули на лету кусать кулак. Одни орфеи на ступенях вниз. Терзают голоса и уши мне. Приятно бунтовать, иметь каприз. Учить едва не спать, а жить говне. Крики захлебнулся, себя потратив на один лишь звук. Отбойный молот в голове проснулся, и смыслом жизни стал нелепый стук. Те, кто бунтуют, делятся на трех. Один всю жизнь плюется против ветра. Другой вдруг понял, что путь не влог. Последний бродит в поиске ответа. We'll be right back.